Бак молниеносным движением ухватил десантника за одежду на груди и, подтянув к себе рывком, прорычал: «Где он?» Десантник молча указал на дверь 9-го отсека. Впоследствии он клятвенно утверждал, что выбор двери был совершенно случайен. Но в это трудно поверить. Скорее всего, он просто не принял в расчет горячности инженера-хозяйственника и полагал, что розыгрыш закончится сравнительно безобидно. Исход розыгрыша он представлял себе в трех вариантах. Первый. Бак заподозрит подвох и ничего занятного не произойдет. Второй. Бак позвонит в указанную дверь и начнутся забавные переговоры. Дело в том, что трое из пяти бывших в составе экипажа нашего рейдера женщин незадолго до того момента, о котором идет речь, вошли в 9-й отсек, и наблюдательный Ян это, конечно же, заприметил. 9-й отсек включает в себя целый комплекс специализированных кабинетов: массаж, гигиена, косметика, ну и так далее. Естественно, любые маневры механика у запретной для мужского населения двери выглядели бы весьма пикантно. Самым утонченным был третий вариант. Ян под каким-нибудь предлогом передает свой наблюдательный пост в коридоре обманутому механику и спокойно идет в душевую. А на обратном пути великодушно разъясняет часовому ситуацию, напомнив, что нечто подобное происходило на палубе вакуум-створа. Сценарий развернулся по второму варианту, но в гораздо более скандальной форме, чем мог предположить изобретательный десантник. Бак тяжело взглянул на дверь, сказал: «Постереги ко мне его, я мигом», и со скоростью ветра умчался в аккумуляторный отсек. Никакой записки там, разумеется, не было, но был разбитый экран. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы выбить инженера-хозяйственника из колеи. Вернувшись в ураганном настроении, он увидел соучастника ловли на прежнем посту и, уже не раздумывая, бросился к злополучной двери. Других ходов и выходов 9-й отсек не имел, и возбужденный механик уверовал, что диверсант в западне. Дверь была заперта, но, разумеется, вовсе не по причине, которую не без помощи хитроумного Яна вообразил себе Бак. На его звонки и рычания «Ну-ка, немедленно открывай!» никто не откликнулся, лишь мигнул, добавив в механику ярости объектив смотрового глазка. В ход пошли кулаки. Коридор наполнился непривычным для обитателей рейдера грохотом. Ян с опаской отступил ближе к атриуму. Ничего не зная об изрядно досадившем Баку диверсанте, он, естественно, был озадачен слишком решительным штурмом двери. Грохот уже начинал привлекать внимание тех, кто находился в отсеках бытового яруса. Из предбанника с любопытством высунулись две обернутые простынями фигуры. И тех, кто еще бодрствовал наверху. Ян заметил спрыгнувшего в атриум человека. Уразумев, наконец, что утонченный розыгрыш оборачивается глупым скандалом, десантник уж было собрался остановить самозабвенно атакующего запретный отсек механика. Как вдруг дверь на мгновение распахнулась, и механик исчез. Ян остолбенел. Фигуры в простынях обменялись невнятными возгласами. Дверь опять и на мгновение распахнулась. В коридор, словно из катапульты, шумно вылетел человек в огромном, насаженном на голову почти до плеч, блестящем шлеме. Стукнувшись о стену, Бак снял с себя шлем, колпак для сушки волос, и, разбрасывая хлопья пены, с ног до головы он был облит какой-то очень ароматной пенящейся жидкостью, грозно потрясая колпаком, двинулся на десантника. Что и говорить, зрелище было постыдное. Вдобавок мстительные женщины успели разрисовать физиономию несчастного механика губной помадой. Ян, который оцепенело следил за приближением Бака, вряд ли смог бы легко уйти от возмездия, не заметь механик вовремя капитана. Молчанов неподвижно наблюдал развитие событий, а за его спиной застыли в ожидании плечистые фигуры двух пилотов. Механик выронил колпак. Произошла немая сцена, после которой Молчанов, круто повернувшись на месте, удалился в сторону атриума. Но я повторяю, об этом еще ничего не знал, и, слушая в командной рубке жесткие слова капитана, пытался вообразить себе истинную подоплеку скандального происшествия. В одном я был убежден. Бак – честный, искренний человек, и подозревать его в умышленном нарушении общепринятых норм морали и этики просто нелепо. Это свое убеждение я высказал капитану и добавил, что если дать себе труд разобраться в побудительных мотивах вчерашнего проступка механика, то ничего предрассудительного, а тем более злонамеренного, в них не сыщешь. Напротив, следовало бы оценить бескомпромиссность и мужество человека, который в одиночку вынужден вести неравную борьбу с противником, необычайно изворотливым и ловким. «Ну, положим в существование диверсанта, и я позволю себе усомниться», – возразил капитан. «А вот чисто служебные недочеты инженера-хозяйственника и его вчерашняя клоунада – это для меня вполне реальные факты. И настолько реальные, что я действительно вынужден дать им оценку. Правда, обратную той, которую предлагаете вы». «В таком случае, — сказал я, — вынужден заявить, ответственность за вчерашний скандал, каким бы он ни был, лежит на мне, поскольку именно я инициатор ежевечернего патрулирования коридоров и бытовых отсеков. Правда, сегодня утром мы с инженером-хозяйственником решили прекратить всякую самодеятельность и передать добытую информацию вам. Убедить вас принять нужные меры не удалось. Жаль. Откровенно говоря, я разочарован». «Ну, я в недоумении», — серьезно сказал капитан. «Ваша настойчивость мне непонятна. Не могу же я запретить Ренду Палмеру развлекать своих друзей небылицами о чужаке. Такое впечатление, будто мы беседуем на разных языках. Говоря о нужных мерах, я имел в виду не столько Ренда Палмера, сколько обстановку в целом. Представим себе на минуту реальность чужака. Вопрос, что будет с корабельным зайцем, если при торможении он по тем или иным причинам не сумеет воспользоваться средствами противоперегрузочной защиты? Сумел же воспользоваться во время разгона. Да, но теперь не сумеет, не получится вдруг. Что будет?» «Успокойтесь», – бесстрастно сказал Молчанов. «Ничего такого не будет. Никаких корабельных зайцев на борту рейдера нет. Вы уверены в этом на все 100%?» Капитан взглянул на часы. В глазах его тенью прошла какая-то мысль, отразившись на лице выражением неудовольствия. Я тоже взглянул на часы. До перерыва на дневной отдых оставалось меньше 10 минут. Мне хотелось уйти, однако теперь, при всем моем желании, я не мог этого сделать без разрешения начальства. «Стой и жди, даже если ждать тебе, кроме обратного пропуска, по-видимому, нечего. Таков порядок». В рабочей обстановке доверительным тоном заговорил капитан, приближаясь к столу. «Я никогда не пользуюсь словом «уверен». Предпочитаю слово «убежден». И вам советую. Это поможет нам избежать неудобств, которые вы называете беседой на разных языках». Привычным движением он утопил одну из кнопок внутренней связи, будто ставил заключительную точку нашему разговору. «Вахта, прием». Мне оставалось заручиться спокойствием. В стеклянистой толще грибка столешницы замелькали голубые блики, вызов на связь. Я машинально взглянул на экран информатора в тыльной стороне рубки, но ничего на нем не увидел. Капитан смотрел куда-то в космический вырез боковой стороны. Я вел поправку, посмотрел туда и замер. Да, это было великолепно. И не просто великолепно, а, как бы точнее оценить, ну, в общем, все 12 баллов по шкале эстетической категории высшего совершенства. Говорят, настоящую красоту прежде всего ощущаешь спиной. Пробегают, знаете ли, эдакие резонансные мурашки сопричастности и восторга. Ну что ж, правильно говорят, я это в полной мере прочувствовал. Мне вспомнилось старое изречение. «Нет ничего прекраснее танцующей женщины, скачущего коня и чайного клипера под всеми парусами». Теперь я мог бы добавить, нет ничего романтичнее женской земной красоты в океане холодного блеска Вселенной. Я оцепенело всматривался в это без сомнения знакомое мне лицо, узнавая его и в то же время не узнавая, там, среди звезд, и, признаюсь, готов был к восторженным декламациям. «Руки, богиня, или смертная дева, к тебе простираю. Если одна из богинь ты, владычец просторного неба, то с Артемидою только великою дочерью Зевса можешь сходна быть лица красотою». Нет, ничего столь прекрасного между людей земнородных взоры мои не встречали доныне. Смотрю с изумлением. О да, забыв обо всем, стоял я как столб и завороженно созерцал новоявленную нимфу Млечного Пути. Было в ней что-то очень земное и одновременно экзотически неземное, звездно-музыкальное, вселенское. Улыбчивые карие глаза, жемчужно-розовые губы, плавные контуры темных волос. Серповидную прядь на виске великолепно вписалась драгоценная капля лучистой капеллы. Вахта административно-технического сектора на приеме. Бодро отрапортовали жемчужно-розовые губы. «Слушай, капитан». Я медленно возвращался с неба на грешную землю, в командную рубку. «Таня, дайте, пожалуйста, на экран информатора полную схему дислокации», – распорядился Молчанов. «Шесть рядов с цифровым итогом». «Минуточку, капитан», – ответила из созвездия возничего Таня. «На экран информатора, значит», – подумалось мне. «Схему, значит, туда, а красавицу Таню сюда, на звездный экран большого обзора». «А ведь он романтик, наш капитан». «Ай-яй-яй, какой утонченный эстет!» «Даже лучистая капля капеллы на месте, в центре красивой изогнутой пряди волос у виска». «И Таня, конечно, не знает. Будет жаль, если узнает. Пропадет, естественно, непринужденность. Прощай тогда чарующий эффект». «Готово, капитан», – доложила звездная девушка. «Полная расшифровка по шести секциям». «Вы свободны, Таня, спасибо. Конец связи». Владычица неба растаяла среди звезд. Капитан жестом пригласил меня подойти к экрану информатора.